когда особенно тревожился за исход предстоявших парламентских выборов, Сталин выразил надежду, что Черчилль одержит победу. Видимо, он считал сомнительным, чтобы военный лидер, приведший страну к победе, мог быть в момент триумфа отвергнут избирателями. Когда на Ялтинской конференции Черчилль как-то полушутя заметил, что если он сделает что-то такое, что не понравится в Англии, его, пожалуй, могут выгнать, Сталин в тон ему ответил: «Победителей не выгоняют». Впрочем, Черчилль, хорошо зная настроение в Англии, далеко не был уверен в успехе. Попросив сделать перерыв в работе Потсдамской конференции с тем, чтобы съездить вместе с Эттли в Лондон, где им предстояло узнать результаты выборов, Черчилль сказал: «Нам придется выехать отсюда в среду 25 июля вместе с министром иностранных дел. Но мы вернемся к вечернему заседанию 27 июля». Немного помедлив, он добавил: «Или только некоторые из нас вернутся». Что касается Трумана, то, надо полагать, предпочел бы видеть Черчилля победителем, ведь в нем он сразу нашел единомышленника. Маргарет Труман утверждает, что у ее отца и Черчилля возникла дружба с первого взгляда. Она же приводит слова личного врача Черчилля, лорда Морона, о том, что Уинстон влюбился в президента. Консерваторы потерпели поражение, и в Потсдам вернулся Эттли и новые деятели. Министром иностранных дел Великобритании стал Бевин. Впрочем, внешнеполитическая линия лейбористского премьера и нового руководителя форин-офиса по существу ничем не отличалась от черчиллевской. Поскольку в результате победы на парламентских выборах Эттли пришлось сформировать новый кабинет, он задержался в Лондоне на день дольше, и конференция возобновилась не 27-го, как намечалось, а 28 июля. Но все это было позднее, а пока Сталин и Черчилль продолжали неторопливую беседу за поздней трапезой. Поскольку у Черчилля еще теплилась надежда на победу, он принялся убеждать собеседника, что его политика будет заключаться в том, чтобы Россия стала великой морской державой. «Я хотел бы, — продолжал премьер-министр, — видеть суда России плавающими по океанам мира. Россия была до сих пор подобна гиганту, ноздри которого зажаты узкими выходами из Балтийского и Черного морей». Сталин спокойно слушал, не перебивая. «Я лично поддержал бы, — развивал свою мысль Черчилль, поощренный вниманием Сталина, — идею внесения поправок в конвенцию в Монтре, исключив оттуда Японию и предоставив России доступ в Средиземноморье. Я приветствую появление России на океанах, и это относится не только к Дарданеллам, но и к Кильскому каналу. Эти проливы должны иметь такой же режим, как и Суэцкий канал, и теплые воды Тихого океана». Неизвестно, куда еще унесла бы фантазия Черчилля, если бы Сталин не охладил его пыл трезвым вопросом. Посулы британского премьера были далеки от фактического положения вещей, ведь Советский Союз понес на морях огромные потери. Строительство нового флота требовало больших средств и времени. Черчилль, как бывший глава Адмиралтейства, прекрасно понимал это и потому не скупился на обещания, зная, что в тот момент они имеют не очень-то большое практическое значение. К тому же западные державы не только не способствовали утверждению СССР как морской державы, но всячески препятствовали этому, задерживая передачу советскому союзнику, полагающейся ему по праву части захваченных военно-морских кораблей противника. Сталин, естественно, счел момент подходящим, чтобы спросить: «А как насчет германского флота? Советский Союз хотел бы получить свою часть». Черчилль осекся. Он тут же сообразил, что риторика занесла его слишком далеко, надо было выходить из положения, как-то избежать прямого ответа. Премьер-министр сказал, что некоторые люди серьезно обеспокоены возможными намерениями русских. Уже все столицы восточноевропейских государств